Глава восьмая. Утром Настя проснулась от сильной головной боли. «Этого еще не хватало», — с досадой подумала она. «Вчера спина, сегодня и голова вступила. Дальше что будет? Все части тела хором запоют». Она осторожно попыталась повернуться в постели и сморщилась от боли в пояснице. «Ну что за невезение?» Лешка, конечно, тут же открыл глаза. — Давай помогу, — сонным голосом проговорил он. — Сама ведь не справишься, инвалидка грешная. У Чистякова накопился огромный опыт борьбы с Настиной больной спиной. Посему процедура извлечения жены из постели была проведена быстро, ловко и почти безболезненно. Через несколько секунд Настя была приведена в вертикальное положение без единого стона. — Теперь куда? — спросил муж. — Теперь в ванную. Меня надо поставить под душ, но так, чтобы на спину лилась горячая вода, а на голову холодная. Сумеешь? Никогда и не проси. Единственное, что могу посоветовать, — это налить в ванну горячую воду, посадить тебя в нее, а на голову положить холодный компресс. Больше никак не получится. — Что? Голова сильно болит? — Сильно. — Леш, ну почему я такая нескладная, а? Вечно у меня болит что-нибудь. И вообще ничего не получается. — Ну, начинается, — вздохнул Чистяков. — С утра пораньше нытье по своей загубленной жизни. Вчера ты причитала по поводу своего морального падения. А сегодня что? — А сегодня я причитаю по поводу собственной глупости. Настя добрела до ванной и с помощью Алексея влезла под душ, поставив ноющую спину под горячие струи воды. Через несколько минут ей удалось окончательно проснуться и даже вполне самостоятельно вылезти из ванны. На кухне она залпом выпила стакан ледяного апельсинового сока и тут же схватилась за чашку с горячим кофе. Это был проверенный и испытанный годами способ привести себя в более или менее нормальное настроение и в почти рабочее состояние. Она всегда вставала с большим запасом времени, зная, что по утрам бывает вялой и медлительной. Настя Каменская терпеть не могла торопиться, потому что в спешке обязательно ухитрялась сделать что-нибудь не так. Времени до выхода на работу у нее было вполне достаточно, и, закуривая первую в этот день сигарету, она погрузилась в размышления о странном убийстве Людмилы Широковой. В нем все время что-то не увязывалось. Например, Стрельников. Зачем он спрятал переписку Людмилы? Если убийца Люба Сергеенко, стало быть, его собственная ревность, тут совершенно ни при чем. Для чего ему письма? Даже если бы оказалось, что Людмилу убил именно он, все равно непонятно, зачем хранить улики. Никакой логике не поддается. Теперь Сергеенко. Все, конечно, указывает на нее. И мотив есть, и психологическое состояние Любы вполне соответствует ситуации. Тяжелая депрессия с религиозными мотивами греховности и искупления. Но картина самого убийства остается непонятной. Что несла в руках Широкова, оказавшись на городской помойке? Какую тяжесть? Почему высоченные каблуки ее нарядных туфелек так глубоко ушли в землю? Эксперт Олег Зубов сказал, что на ее одежде обнаружил только тканевые волокна. Это значит, что ни деревянных ящиков, ни тем более металлических, Широкова не носила. А может быть, это был камень? Но тогда были бы частицы почвы, пыли или иная грязь. Где можно взять абсолютно стерильный камень? Ответ очевиден — нигде. И вообще, зачем ей таскать камни? Даже если допустить, что каменная глыба без посторонней грязи все-таки была, то где она? Куда девалась? На месте обнаружения трупа Широковой никакого громоздкого предмета, в том числе камня, не было. Его Люба, что ли, с собой унесла? Тоже мне две спортсменки-тяжелоатлетки, что одна, что другая. Нет, это полный бред. И потом, если Люба там была, то где следы ее обуви? Следы туфелек Широкого есть, а следы убийцы где? Не по воздуху же Люба передвигалась. Чертовщина какая-то!